Глава 14. Толчок в плечо выдернул Моти из состояния полузабытия. Отдохнуть не удалось, а кратковременная дрема лишь усилила желание завалиться на диван и придавить подушку денек-другой. Первое время он не соображал, где находится и что это за люди рядом, а когда вернувшееся сознание вернуло его в реальность, он приуныл. «Святой Ануфрий, как же это все его достало? Опять тащиться куда-то, кого-то убивать, через что-то прорываться. А ради чего? Счастья всем, и пусть никто не уйдет? Утопия. Мотя давно утратил иллюзии, дабы всерьез мечтать о вселенском счастье. Чтобы монолит исполнил самое сокровенное желание, так это Моте самому под силу. Стать счастливым. Он даже себе боялся признаться, что его счастье осязаемо. Как-то неловко получалось. Вроде бы такое глобальное понятие — счастье. А вся глобальность в итоге сводилась к нескольким бытовым, моральным и физическим потребностям. Домик на отшибе у моря, яхта да баба под боком. Вот и все счастье. На дом он давно уже накопил. Да что дом, на небольшой островок может хватить, и еще на яхту останется. И с бабой проблем не будет, он уже давно хотел Диане предложить переехать к нему. С Дианой, официально числившейся официанткой в баре, а на самом деле занимающейся покупкой, продажей информации и поиском сталкеров для деликатной работы, Мотя сошелся 2 года назад. В прошлом модель киевского дома моды, а ныне успешная телеведущая, хозяйка модельного агентства и королева светской тусовки, приехала в зону на сафари с несколькими такими же бездельниками, жадными до экстрима. Решили на местных зверушек поохотиться. Ввалились в бар, все такие из себя при параде, в камуфляже от Гуччи с Габаной, Диор им в печень. Пукалки со стразиками в виде пистолетов в кобурах из страусиной кожи так и сверкают хромом. Никто из парней не решился проводником у них идти, дураков нет. Они неделю каждый вечер по космот устраивали, и таки сжалилась зона над ними, привела в наш бар головастика. От него все шарахались, как от прокаженного, потому что вторая его фамилия была неудачник. Сказочного невезения мужик был, земля ему пухом, но, что удивительно, только в зоне. Тут, в обычном мире, он мало чем отличался от других сталкеров. Так же пил, так же дрался, так же в обезьяннике потом тосковал. А как только в зону уходил, тут и начинались проблемы. И самое главное, что настоящая фамилия у него была Удалов. Вот и взялся головастик туристов в зону отвезти. Что там произошло, до сих пор никто не знает, а только через неделю, всего в паре километров от кордона, Мотя наткнулся на едва живую Диану и приволок ее на горбу в бар. О самой группе, как и о головастике, больше никто ничего не слышал. Сгинули, как и не было. А Диана, стараниями местных официанток, оклемалась, да так и осталась в баре. На память о том сафари ей осталась лишь белая прядь на челке, которая не закрашивалась никакой краской. Сперва водку разносила, но гордость и деятельная натура требовала большего. И она организовала довольно прибыльный бизнес, скупала и продавала информацию, анализировала слухи, проводя их к общему знаменателю, и подыскивала бродягам работу за свой процент. Бизнес, естественно, нелегальный, для официальных проверок из Киева она числилась официанткой. Стройная, с высокой грудью, тонкой талией в кожаном корсете и упругой попкой, брюнетка моментально оказалась объектом вожделения сталкерской братии, и от поклонников не было отбоя. Взаимностью она ответила только на неловкие ухаживания Моти, отучившегося в своем отшельничестве от проявлений внимания. Они были ровесниками, но Диана выглядела максимум на 30, тогда как Моти на все свои 40. 2 года они жили не то любовниками, не то гражданским браком, а приезжавшая иногда из Киева взрослая дочь Дианы уже признавала Мотю как нового маминого мужа. Так почему не взять Диану и не уехать с ней подальше от этой проклятой зоны? Гнилистой язвы, убивающей и калечащей души. Туда, где тепло, где море и солнце, где в моде белые парусиновые брюки и юбки из тончайшего полупрозрачного льна. Утром на восходе, пока Диана еще спит, выходить на яхте в море за рыбой, а возвращаясь с уловом, целовать любимую женщину в ложбинку меж грудей. Потом валяться в гамаке с томиком испанской любовной лирики в ожидании обеда. К рыбе открыть дешевого хереса и есть неторопливо, смакуя каждый кусочек и каждый глоток. На сиесту устроиться на веранде, допивая остатки вина и обсуждая только что выученный наизусть стих. И уснуть ночью обнявшись, уставшими от дикой любви, чтобы начать с утра все снова. Осталось только довести дело до конца и выбраться живым. Всего-то. Пока дежурил, Мотя закурил традиционную сигарету, без которой не обходилось ни одно утро. Я немного пошерстил по сети, и мне один приятель продал тайничок в городе. Наведаемся в него по пути, патронов возьмем. А горячего латте там нет? Не выспавшийся боцман с двухдневной щетиной сейчас больше походил на белорусского партизана, чем на респектабельного хозяина яхтенной верфи. «Смолы тебе горячий!» — Сюр протянул ему банку с энергетиком. «Вот, хлебни и не выпендривайся!» Сюр дежурил последним и уже успел привести себя в рабочее состояние, чего нельзя было сказать о только что выдернутых из зыбкого сна сталкерах. «Успеем до выброса?» «Как 2 байта на сайт?» Мотя достал пачку влажных салфеток. «До ближайшего прогнозируемого выброса больше 12 часов. Хватит смотаться в Монако и обратно. А если...» «Если уже не будет. Внеплановый выброс никогда не происходит настолько близко по времени к прогнозируемому». «Зуб даешь?» «Нехай меня покрасят». Мотя закончил умываться и предложил салфетки товарищам. Маша взяла салфетку, но умываться не стала, а вместо этого толкнула острым локтем Мотю в бок, а когда он нагнулся к ней... Смущенно прошептала. «Туалет». «Так, мальчики направо, девочки налево», — скомандовал он. «Дима, идем оправимся». «Маша, потерпи пару минут, мы проверим местность». Они выползли из-под пыльника и огляделись. В нескольких метрах от норы находился вполне пригодный куст. Аномалии зверья в видимости близости... Аномалии зверья в видимой близости не наблюдалось. «Пройди на несколько метров вперед, а я позову Машу. Если не в моготу, там и оправься. Но автомат из рук не выпускай. Как свистну, возвращайся». Дима козырнул и скрылся за кустом, а Мотя проверил, нет ли под кустом жадинки, и позвал Машу. «Устраивайся тут. Да не переживай ты так», — заметил он нерешительность девочки. «Я отойду к норе и отвернусь». «И за Диму не беспокойся. Юнному Ромео честь не позволит подглядывать за своей Джульеттой». И чуть не рассмеялся, настолько его развеселила гневная реакция Маши на его подначку. Да тут дело керосином пахнет. Мотя еще у ангара заметил, с каким обожанием смотрит Дима на Машу, с каким пиететом он к ней обращается. Девчонка, как всякая женщина, моментально уловила это особое отношение. И, как настоящая женщина, демонстративно пацана игнорировала. А ее гневный взгляд в ответ на Мотину шутку только подтвердил его подозрение. Надо впредь придержать язык, пока мальцы не наиграются в любовь, дабы не провоцировать их на необдуманные поступки. Дома в Лиманске заброшенные, но все еще крепкие, местами даже вроде как ухоженные. Только целых стекол ни в одном окне не осталось, да заборы покосились. Вставь стекла, освежи краску, и жить еще можно. Вон в угловом, например, на балконе 2-го этажа, белье сушится. Интересно, сколько лет уже? Точно не 7, прошедшие с момента 2-го взрыва, и даже не 27 с момента 1-й аварии. Город выглядел так, будто его перенесло прямиком из конца 50-х. Исколесив по службе чуть ли не весь великий и могучий, маленьких городишек Мотя повидал немало и находил в Лиманске мало общего с ними. Вроде бы те же кирпичные 2- и 3-этажки с персональными двориками и сарайчиками, те же палисадники под окнами, те же скамейки под подъездами, те же, да не совсем. На крышах не было телевизионных антенн, киоски выглядели солидно, а мусорные баки отсутствовали. Ржавеющие то тут, то там запорожцы, москвичи и газы с КАМАЗами выглядели в этом идиллическом пейзаже чужеродно, но картину не портили. И за речушкой, больше похожей на ручей, текущий посередине города, 50-е как отрубало, и бал правили 70-е. Сталинки исчезали, их место занимали унылые хрущевки и панельные 9-этажки. Дворики сменялись гаражами, и только остовы машин точно так же ржавели, мозоля глаза. Отряд подошел к городу с юго-запада. По правую руку раскинулся пустырь, перепаханный бульдозерами и заваленный строительным мусором. Кое-где из-под мусора пробивались колючие сорняки и чахлый кустарник. Плохое место, отчаянно плохое. Аномалии на нем водились в таком количестве, что на экране детектора поле представлялось огромным сплошным пятном. Воронки перемежались с трамплинами, мясорубки заползали на электры, а промеж всего этого, искрящего, сверкающего великолепия, плавали сгустки плазмы. Артефактов этот пустырь производил великое множество и притягивал к себе сталкеров всех мастей, как магнит, которые поглупее, одуревшие от вида этих россыпей, лезли за ними на пустырь, как мухи на липкую ленту, и оставались там, разорванные и перемолотые, переваренные аномалиями и выплюнутые в виде всех тех же артефактов. Сталкеры поумнее бродили окрест и подбирали то, что выбрасывалось за пределы пустыря. Только двоим за все время существования зоны удалось выйти из этого аномального лабиринта живыми и невредимыми. Диме Шухову и Юрию Михайловичу, более известному как Семецкий. По левую руку простирался Лиманск, конечная точка их рейда. Начался самый короткий и самый опасный отрезок пути. Город в силу своей аномальности был плохо разведан сталкерской братьей. Трудно исследовать то, что периодически исчезает или наглухо закрывается снаружи и изнутри. Можно было войти в него в июне и искать выход до декабря, если продуктов и воды хватит. А можно было за 2 часа, пройдя весь город насквозь, обнаружить, что в зоне прошло несколько недель. Как ни странно, мутанты в Лиманске почти не встречались. Лишь изредка какой-нибудь глупый молодой кровосос забретет в поисках сексуальных утех. Но это скорее исключение, чем правило. Видать, по всему, зверье нечто такое чувствовало, что заставляло его держаться подальше от городской черты. Сталкеры же, тоже, впрочем, местное зверье, подобным чувством опасности не обладали и в изобилии водились в Лиманске. Именно сталкеры сейчас представляли наибольшую угрозу. Мотя остановился возле подъезда крайнего дома и жестом приказал замереть остальным. Начиналось самое интересное, и торопиться было смерти подобно. Солнце уже полностью вышло из-за горизонта, водяная взвесь, висевшая всю ночь в воздухе и притворявшаяся дождем, испарилась, и видимость была хорошая. К тому же вода щедро увлажнила землю, и если засада готовилась ночью, то успели наследить. Главное теперь смотреть в оба. Присев на корточки, Мотя закурил. Прищурился и стал внимательно изучать путь, наклоном головы меняя угол обзора. Дима присел рядом. Некоторое время он смотрел в ту же сторону, покрутил головой и, ничего не заметив, достал детектор. — Я ничего не вижу, — громко прошептал он, меняя масштаб. Мотя скосил глаза на экран, еще раз глянул на потрескавшиеся плиты дорожки, ведущие вдоль дома, и достал из кармана гайку. — Не видишь? Смотри. Жестом профессионального игрока в дартс он прицелился в одно ему видимое утроение очков, на секунду замер и с силой запустил гайку между массивной бетонной чашей, служившей ранее клумбой для цветов, и скамейкой с вычурными чугунными ножками, выкрашенной ярко-зеленой краской. Гайка полетела по пологой дуге, а ровно между скамейкой и клумбой вдруг остановилась, повиснув в воздухе. Несколько секунд повертелась вокруг своей оси, словно наживляясь на невидимый болт, замерла и осыпалась серым порошком на плиты. Проследив взглядом за пеплом, Дима обнаружил, что дорожка в этом месте довольно густо посыпана серой пылью. — А... — только и смог он спросить. — Вот тебе и а. 8 месяцев зону топчешь, а до сих пор не знаешь, что она растет и меняется. Все эти велесы-шмелесы хорошо, но самый лучший детектор у тебя вот тут. Он постучал Диму пальцем по лбу. Если не будешь мозги включать, вот таким пеплом и просыпешься куда-нибудь. Следующую гайку, запущенную чуть левее от бетонной чаши, постигла та же участь, что и предыдущую. Истратив еще 5 снарядов, Мотя обозначил края неизвестной аномалии. А дальше пошло проще. Проведя отряд в притирку с домом, сталкер в быстром темпе преодолел целый квартал, по пути обогнув пару жарок и разрядив дряхлый трамплин. Им оставалось пройти переулком 2 поворота до выхода на финишную прямую. Но прежде стоило заглянуть в тайник и пополнить запас патронов. А для этого им надо было проскакивать мимо последнего поворота прямо в неприметный серый домик, утопающий в разросшемся без присмотра яблоневом саду. Очень удобный сад, кстати говоря. Под его прикрытием можно подобраться незамеченными к нужному дому на расстояние плевка. Жестом приказав спутникам затаиться, Мотя перебежал через улицу и углубился в заросли. Словно в джунгли вошел. Для полного сходства не хватает мачете в руках и тропического ливня. Отличное место для засады. Кроны деревьев разрослись настолько, что почти не пропускали света, и с улицы разглядеть кого-то в зарослях было нереально. К тому же на нижнем ярусе, при почти полном отсутствии солнечных лучей, в большом количестве росли кусты малины и служили прекрасным укрытием для любого, вздумавшего в них спрятаться. Стараясь не шуметь, Мотя продрался через заросли и вышел к дому в глубине сада. Как в музей этнографии попал. Одноэтажный, с соломенной крышей и резным крыльцом, серыми глиняными стенами и выкрашенными в голубое ставнями на окнах, дом стоял на круглой полянке, поросшей аккуратно постриженной зеленой травкой. От крыльца расходилась пара тропинок из битого кирпича и упиралась в сплошную стену из деревьев и кустарника. Справа белел звездкой вход в погреб, а чуть позади него находился крытый колодец с блестящим на солнце цинковым ведром. Немного диковато смотрелся выложенный напротив крыльца сад камней, точно в сказке. Сейчас выйдет на крыльцо добрая ласковая старушка в платке, завязанном на лбу, и предложит баньку натопить. Без баньки никак. Наверняка на полянке и банька имеется, только за домом ее не видно. А потом, как положено, на лопату и в печь доброго молодца. Заходить в дом Моти не спешил. Дабы упорядочить мысли, он присел на валун и достал сигарету. Очень подозрительно выглядел домик, нереально. А что в зоне выглядит нереально, то опасно в первую очередь. Тогда почему Гордей дал координаты именно этого дома? Ошибся? Да вроде нет, по описанию очень подходит. Подставить решил, чтобы долг списать в 1500 монет? Не тот он человек, хоть и бродяга, каких свет не видывал. Хромой сталкер был порядочной сволочью. Другие в зоне не обретаются, но был человеком чести, и слово свое держал крепче купеческого. Моти он почитал за друга, частенько делил с ним бутылку коньяку и подставлять не стал бы даже под угрозой смерти. Дилемма, быть или не быть, вот в чем вопрос. Втерев носком берца окурок в траву, Мотя сбросил рюкзак на землю, снял с предохранителя винтовку и решительно направился к двери. По словам Гордея, тайник находился под крышей. Чтобы до него добраться, следовало прямо в сенях подняться по приставной лестнице и проползти под крышей в самый угол. И Моте пришлось несколько секунд подождать, чтобы глаза адаптировались к полумраку. Древний тяжелый сундук с пошлыми маками на стенках и крыше действительно обнаружился под охапкой душистого сена в одном из углов. Неужели Гордей сам затаскивал эту тяжесть наверх? Оставалось только догадываться, где он обнаружил этот гроб. А вот содержимое тайника его порадовало. 3 десятка уже снаряженных магазинов, попарно обмотанных изоляционной лентой, 4 АКСа, обернутых в плотную промасленную бумагу, и 2 подствольных гранатомета с 4 сумками выстрелов. Остальной скарб Мотю сейчас мало интересовал. Но одна вещь все же привлекла его внимание. Подшивка Ukrainian Wireless News за 1913 год. Минут 10 он листал страницы, рассматривая незнакомые приборы на картинках и пытаясь вникнуть в смысл статей. Язык, на котором были написаны журналы, только на первый взгляд был похож на английский. Ни одного знакомого слова Мотя, владеющий языком Шекспира в объеме, позволяющим ему смеяться над шутками Лори и Фрая, не обнаружил. Не найдя никаких данных об издательстве этой нелепицы, он бросил подшивку обратно в сундук, закидал его сеном и, груженный боеприпасами, двинулся к своим товарищам. Пять минут ничего не происходило. Сидеть на корточках было неудобно, от давящего на спину рюкзака ломило шею. Маше очень хотелось снять рюкзак и выпрямить затекшие ноги, но она боялась снова получить взбучку от Моти. Вернется и опять начнет ругаться и брюзжать. И угораздило же ее с таким дураком дурацким связаться. Все ему не так. Тут не стой, там не сиди, туда не смотри. В туалет и то под его присмотром только. Как он не понимает, что она не маленькая уже, и ей неудобно под присмотром в кустике ходить, индюк самовлюбленный. Даже не видит, что она взрослая совсем, и внимания на нее не обращает, будто она посторонняя туристка какая-то. Еще и задаваку этого с собой взял зачем-то. Этот Дима еще хуже, чем Мотя. Все зыркает как-то странно, да что-то пишет постоянно в своем ПДА. И строит из себя суперсталкера, а сам всего 8 месяцев тут. А не шпион ли он? Может, он обманул Мотю и на самом деле вовсе не внук какого-то Сидоровича, а шпион и только и ждет, чтобы долбануть чем-то тяжелым по голове, как тот консьерж. Шишка после удара еще не сошла, хотя уже не болела, как прежде. Пусть только встретится этот гад, пожалеет, что с ней связался. Нет, дальше оставаться в таком положении стало невыносимо. Ноги совсем занемели и ломило уже не только шею. Боль перекинулась на спину, а рюкзак отдавил лопатки. Ну и пусть ругается дурачина, если ничего не понимает. Ей все равно. Маша огляделась и тихо ругнулась. Оказывается, пока она тут сидела, как дура, остальные поснимали рюкзаки и довольно комфортно устроились под грибком на детской площадке. Травили байки. Вот гады, не могли позвать, что ли? А еще мужики называются. Она попыталась подняться, но ноги отказались слушаться, и Маша неуклюже плюхнулась на пятую точку, от смущения моментально залившись краской. Она ожидала услышать взрыв смеха и злые шуточки, особенно со стороны юного сталкера. Но никто даже не улыбнулся. А Дима так вообще подбежал к Маше, снял с нее рюкзак и помог подняться, чем поразил ее до глубины души. Отказавшись от предложенной поддержки, она доковыляла до грибка и с трудом опустилась на скамейку, с наслаждением вытянув ноги. — Ты чего там сидела, как приклеенная? — спросил Сюр. — Мы тебя звали-звали, а ты не отвечаешь. — Так Мотя же велел не двигаться. — Да мало ли чего он велел, — фыркнул боцман. — Не на яхте. — Вот именно. От возмущения усы у Сюра зашевелились. Он развернулся всем телом, и его палец уткнулся боцману в грудь. — Вот именно, что не на яхте, у тебя нет спас-жилета. Поэтому, если жить хочешь, будешь в точности исполнять все, что Мотя прикажет. Скажет «лети», будешь лететь. — А ты все правильно делала. Он снова повернулся к Маше. — Мотя сталкер опытный, последний из магикан, и просто так ничего делать не станет. — Это мы, дураки старые, нюх потеряли. Извини, отдыхай. Маша откинулась назад, облокотившись на толстый деревянный столб, исполняющий роль грибной ножки, и закрыла глаза. Нет, Мотя все же хороший, хоть и ругается много. Ведь не послал же он ее тогда в баре и не отправил домой, как сделал бы любой из папиных друзей. Вовсе наоборот даже. Сразу понял ее проблему, собрал группу и пошел выручать отца. А что пристает много со всякими замечаниями, так наоборот хорошо. Значит, она не пустое место для него. Значит, следит он за ней постоянно и замечает каждый шаг. Вот бы найти такой артефакт, который мысли читает, как в том старом фильме про космических пиратов. Да узнать все-все, что Мотя про нее думает. — Кстати, о приказах, — оторвал Машу от мечтаний голос боцмана. — Был у нас как-то на гонке случай. Собрались мы на экологичку пару лет назад, да увязалась за нами какая-то селедка. То ли Кэпова новая зазноба, то ли Старпома, не помню уже. Дошли до старта нормально, без авралов, а перед гонкой строго-настрого внушили ей, что сейчас она не зазноба, а юнга, и что все приказы Кэпа следует исполнять в точности до запятой. Стартанули, давай тягаться, а ее в проем будки поставили, чтобы не мешалось. Перед последним поворотом третьими шли, а она только голову высунула и крутит ею на 360, глазенки выпучив. Сделали последний поворот, и тут понимаем, что спиннакер забыли подготовить. А нам рывок последний сделать, и выйдем вторыми на марку. Позиция у нас лучше. Кэп смотрит на селедку, вернее, туда, откуда спиннакер обычно выносит, и орет, что есть мочи. «Спиннакер, бдя!» Селедка думает, что Кэп обращается к ней, подрывается, ныряет в рубку, складывается на банку, складывает руки под щеку и закрывает глаза. Сюр и Дима громко захохотали. А боцман, довольный шуткой, закончил историю. В итоге пришли четвертыми. Подобравшись к краю зарослей, Мотя осторожно раздвинул ветки и чуть не задохнулся от нахлынувшей злости. Сидят сволочи, лясы точат. Устроились у всех на виду и ржут, как будто они не в зоне, а на пикнике у обочины одесской трассы. Ладно, Маша, она маленькая, неопытная, но остальные же должны понимать, что расслабляться ни на секунду нельзя. Решили тут филиал аншлага устроить? Кролики недоделанные. Окей, повеселимся. Сместившись по зарослям метров на 20 вправо, он перебежал дорогу в том месте, которое не просматривалось со стороны детской площадки, и незамеченным подобрался к группе весельчаков с тыла. Маша сидела с закрытыми глазами лицом к Моте, вытянув ноги и откинувшись на столб. Похоже, она дремала. По другую сторону от столба боцман самозабвенно травил байки из своей богатой морской биографии, а Сюр и Дима ему внимали, позабыв об осторожности. Картина маслом. Бродяги были настолько увлечены историями боцмана, что не заметили тени, выскользнувшие из кустов у них за спинами. Мотя, бесшумно пригнувшись, в секунду преодолел разделявшие его и сталкеров метры и аккуратно, чтобы не напугать, зажал ладонью Маши рот. Она была дернулась, рванулась закричать, но, увидев перед собой лицо Моти и приставленный к губам палец, успокоилась и попробовала кивнуть, насколько ей позволяла рука, прижимавшая голову к столбу. Мотя отнял руку от Машиного лица, нацепил респиратор и, поднявшись в полный рост, громко произнес: «Кто шевельнется, снесу башку!» и для убедительности щелкнул затвором. Респиратор изменил голос, а произнесено это было таким тоном, что не вызывало сомнений: «Снесет!» «Попались, голубчики! От Розарио Агро еще никто не уходил. Такие вот дела!» Сталкеры застыли в тех позах, в которых их застал голос. Наблюдая эту сцену, кто посторонний, он верно подумал бы, что бродяги свихнулись и развлекаются, играя в море волнуется. Особенной схожести действу добавлял тот факт, что декорацией ему служила детская площадка. «Теперь еще медленно встаем, медленно, я сказал, кладем руки за голову, не оборачиваемся и слушаем сюда. У меня заказ на эту красотку. За вас никаких распоряжений не было. Стало быть, я с ней сейчас уйду, а вот куда отправитесь вы, на тот свет или обратно в бар водяру бухать, можно решить. Какие будут предложения?» Сталкеры молчали. А Маша виновата, словно побитая собака, посмотрела на Мотю и покачала головой, мол, не перегибай палку. «Ладно, расслабьтесь», — Мотя снял маску. «А то штаны намочите. Будем считать, что урок состоялся». «Ах ты недомерок!» — взорвался рев Сюра. «Да я тебя сейчас с дерьмом смешаю!» Наклонив голову и подавшись торсом вперед, он ринулся на Мотю, как бык на Тореадора, занося мощный кулак для удара. Боцман попытался Сюра остановить, но его руки поймали только воздух. Настолько быстро тот сорвался с места. Маша будто в рапиде наблюдала, как огромный кулачище приближается к Мотиной челюсти, грозя разнести ее в щепки и вывернуть из суставов, как спокойно и даже устало смотрит на приближающийся кулак Мотя, как он, когда до сокрушительного удара остаются считанные миллиметры, просто приседает и, используя плечо в качестве опоры, поднимает здорового Сюра в воздух и швыряет кулем об землю. Да так, что чуть не вышибает из него дух. Вот тебе и недомерок. Кульбит отрезвил Сюра. Он лежал на боку, рукой массируя поясницу, на которую пришелся основной удар. Тихо матерился и даже не помышлял о новой попытке приложить свой кулак к челюсти Моти. «Лучше бы спасибо сказал, что это был я, а не настоящий наемник. Иначе лежать бы вам сейчас с лишними дырками в ваших дурных головах». Он присел на скамеечку возле Маши, закурил и сплюнул в песок, то ли от досады, то ли от злости. Маша, в начале схватки от испуга прикрывавшая рот ладонями, одновременно виновата и с обожанием смотрела на Мотю своими большими черными глазами, от удивления сделавшимися еще больше. «Я не виновата, у меня ноги затекли». Она попыталась оправдаться, готовая вот-вот расплакаться. Дима и Боцман стояли перед ними, как в воду опущенные, уныло кивая головами. Кряхтя и постановая, наконец поднялся Сюр, присоединился к товарищам и стал носком ботинка ковырять землю перед собой. Мотя попыхтел сигареткой, прищурившись сквозь дым, осмотрел свое воинство, обнял Машу за плечо, потрепал ее челку и, улыбнувшись, протянул руку ладонью вверх. — Ладно, прощены, но впредь, если не хотите получить по зубам прикладом вот этой вот красавицы, — он показал на свою штурмовую винтовку, — будьте добры исполнять мои приказы в точности, лады? — Лады. Боцман первым стукнул своей ладонью по протянутой ладони Боти. За ним, несколько суетливо, хлопком подтвердил договор Дима, и следом уже Сюр с достоинством хлопнул своей ладонью. — Тогда хорош на меня смотреть преданно. Пройдемте в закрома. Тут недалеко в саду бросил, чтоб туда-сюда не таскать. А тем садом мы незаметно к самому дому подберемся и, дай бог, внутрь попадем. — Ну что, ребенок, не расстраивайся. Он поцеловал Машу в щеку, вытер пальцем слезинку с другой щеки и нежно щелкнул по кончику носа. — Совсем немножко осталось. Держи хвост пистолетом. Вообще-то в зоне не принято говорить о скором завершении дела, это плохая примета, и поход может действительно закончиться очень скоро, в какой-нибудь из аномалий или в желудке какого-нибудь псевдогиганта или химеры. Будь Мотя в компании опытных бродяг, он бы уже давно за такие обещания получил бы по морде. Да и сам он за подобные речи наказывал зуботычиной не один раз. Но сейчас ситуация требовала от него наступить на горло своим суеверием. Девчонка, сколько бы она ни корчила из себя взрослую и опытную львицу, оставалась всего лишь маленькой девочкой и нуждалась в поддержке, чтобы совсем не раскиснуть в этой проклятой зоне. По отношению к Маше Мотя сейчас испытывал давным-давно позабытые чувства. Последний, о ком он заботился с такой нежностью и оберегал с таким старанием, был серый котенок, выброшенный на тротуар из проезжавшего такси и подобранный 10-летним Мотей. Неделю он кормил котенка и выводил гулять, расчесывал и чесал урчащий комок за ушком, а потом вернулись с турбазы родители, его пришлось отдать. Не сказать, что этот случай сильно ударил по его психике. Мотя почти не переживал, ведь котенка забрала бабушка, но именно с тех пор он никому не привязывался и ни о ком не заботился. Девчонка же разбудила в Моте потребность кого-то опекать, и он готов был это делать, пусть даже ценой собственной жизни. Через 2 минуты, пройдя тем же путем, что и Мотя, они уже распределяли скарб под прикрытием яблонево-малиновых зарослей. Маша сунулась было к куче железок, но, быстро сообразив, что ей из нее ничего не достанется, отошла в сторону и присела на землю, облокотившись на ствол дерева. Мотя разложил на рюкзаке карту. «Мы действительно достигли цели. Вот там, — он указал пальцем за спину, — строго на север, порядка 50 метров, тот самый дом, обозначенный на схеме буквами «М» и «Ж». «Почему?» — Мотя недоуменно уставился на Мотю. «Что почему?» «Почему обозначено буквами «М» и «Ж»?» «Салага!» — констатировал боцман. «Самеон, Самеоныч!» — укоризненно протянул Сюр. «Классику знать надо. Маша вон и та знает. Так ведь, Маша?» «Типа сортир», — Маша кивнула, не открывая глаз. «Вот, наш человек!» «Быть тебе теперь Семенычем, сталкер!» — Мотя похлопал Диму по плечу. «Семеныч — внук Сидоровича. А что, неплохо звучит?» «Да ты не обижайся, могли и хуже обозвать. Череком каким-нибудь, например». «Да у меня уже есть погоняло», — с вызовом бросил Дима. «Штык, небось? Или нет, ты же у нас парень компьютерно грамотный, в игры, небось, все время шпилишь. Что-то типа Хитмана, Нюкема или кто там из новых кибергероев в моде? Я Дизель». «Вот блин», — Мотя почесал переносицу, — «я кроме Вина других Дизелей не знаю даже». «Сам придумал, как называться?» «Да не красней, не красней, не девица чай, перед нами тут невинность разыгрывать». Дима кивнул. «Смешной ты парень, Семеныч, хоть и геройский. Наемников играючи валишь, а у самого детства в штанах играет. Где ты видел, чтобы сталкеры носили те клички, которые сами себе придумали? Погоняло заслужить надо. Такие вот дела». «Да ты не расстраивайся, Семен Семенович Горбунков был хорошим дядькой, хоть и смешным. Потом нагуглишь себе информацию о нем, если выберемся». Мотя сплюнул 3 раза через плечо, постучал себя по лбу и продолжил. «Так вот, вернемся к нашим баранам. До дома, как я уже сказал, 50 метров. Под прикрытием зарослей мы можем подобраться почти вплотную к нему. Это раз. Жгучий пух тут я пока не встречал, а об остальных аномалиях растительность нам сообщит не хуже любого детектора. Это 2. И, наконец, с этой стороны нас, скорее всего, не ждут, а значит, мы будем иметь преимущество. Это 3. Все, что нам остается, пробиться к точке перехода». «Всего-то», — хмыкнул Сюр. «Да не ссы, прорвемся», — боцман похлопал приятеля по спине. «Закидаем сектантов из подствольников и пройдем как в штиль на веслах. Смотри, чтоб тебя в ответ торпедой не потопили, закидыватель». Сюр не разделял уверенности друга. «Они-то хоть за стенами могут укрыться, а нам только и радости, что нас не видно, а листья от шквального огня не защитят». «А деревья тут для кого понаставлены? За ними укроемся». «Ага, только сбросим сперва 30 кило каждый, чтобы жопы из-за стволов не торчали». «Не будем никого ничем закидывать», — прервал спор Мотя. «Выйдем тихо и без перестрелки». Спорщики недоверчиво посмотрели на Мотю. «Интересуюсь спросить, как?» По тону боцмана невозможно было определить, издевается он или серьезен. «Да просто мы пойдем прямо с началом выброса». «Ты с дуба рухнул?» Сюр посмотрел на сталкера, как на умалишенного. Мотя поднял руку в успокаивающем жесте. «Рискованно, я в курсе. Но заковыка вся в том, что те, кто нас ждет, на время выброса спрячутся в подвале, оставив дом в полное наше распоряжение. Не дураки же они в самом деле, чтобы под выбросом сидеть?» «Зато ты и дурак, похоже». Боцман покрутил пальцем у виска. «Мы что, по-твоему, выбросоустойчивые?» «Выброс так же смертелен для нас, как и для любого другого бродяги, будь то военстал, долговец или безбашенный монолитовец. Это Семецкому по барабану. Накрыло выбросом, встал, отряхнулся и пошел дальше по делам». «И ты предлагаешь нам прогуляться под выбросом, как под летним дождиком? Я правильно тебя понимаю?» «Абсолютно», — Моти устало потер лоб. «Я сегодня шутить более не намерен, а тебе, боцман, я специально поясню. Первая волна не опасна для человека. Она бьет по эмоциям, наводит ужас, меняет зрительные и слуховые восприятия, но не убивает. Убивает вторая, аномальная, которая накрывает через 2 минуты после первой. У нас будет целых 2 минуты на все про все. Более чем достаточно. «Зуб даешь?» Боцман все еще сомневался. «Даю, но только...» «Ну, начинается!» «Спокойно, Боцман. Я могу поручиться только за то, что 2 минуты от начала выброса у нас будет. За поведение встречающих я, как ты понимаешь, поручиться не могу, но я готов рискнуть». Боцман и Сюр обменялись взглядами. «Ну, раз такое дело...» — потеребил Сюр ус, что было явным признаком крайней беспокойности, «то мы, пожалуй, согласимся с твоим планом. Ты сталкер опытный, и у нас нет причин не доверять тебе». «Хорошо», — Мотя поднялся и оглядел отряд. «Тогда всем отдыхать, за час до выброса я разбужу». Он посмотрел на часы. «У вас есть 3 часа 42 минуты, чтобы отдохнуть. Вопросы еще есть?» «Никак нет», — отрапортовал боцман. Сюр покачал головой, Дима промолчал, а Маше было все равно. Маша спала, свернувшись калачиком под деревом. Мотя по опыту знал, что если выброс не случился за сутки до прогноза, то тогда он произойдет ровно по расписанию, плюс-минус 5 минут. Поэтому совершенно не беспокоился о том, что спящих товарищей накроет аномальной энергией, а время потратил на принятие сложного решения, рассказать или нет. Промучившись 2 с лишним часа и так и не склонившись ни к одному из вариантов, он достал из заднего кармана счастливую монету, $0.50 североамериканских Соединенных Штатов с головой Статуи Свободы на аверсе, и доверился слепому жребию. Выпала свобода. Он со спокойной душой поменял ствол на своей винтовке, проверил детектором аномалий подходы к дому, затем, визуально под прикрытием кустов, наметил подход. Перекусил холодной тушенкой и хорошенько приложился к фляге. Приятеля он растолкал, как и обещал, за час до прогнозируемого выброса. Протянул каждому по открытой банке тушенки. Порезал последние помидоры, достал из рюкзака бутылку Red Label и 5 металлических стаканчиков. Ни слова не говоря, наполнил стаканы до краев, а остатки перелил в пустую уже флягу. — За удачу пить не будем, она нам еще пригодится, — протянул Мотя руку со стаканом. — За тех, кто в зоне. — Да не тушуйся! — он заметил, как несмело пригубила виски Маша. — В другом месте и в другое время я бы тебе даже пива не налил, мала еще. Сейчас это не выпивка, а лекарство. От нервов и от радиации. — А ну как захмелеют оба, что тогда? — спросил Сюр. — Да в стакане всего-то 120 грамм. — Не захмелеют. А Семеныч — воробей стреляный, ему эта доза, что слону дробина. — Верно говорю? — он подмигнул Диме и закурил, по обыкновению прищурившись. — Вот ты ж лоб, Мотя! — боцман после виски скривился так, будто выпил рыбьего жиру. — Вот объясни мне, нафига ты всякую дрянь дешевую пьешь? Не мог лучше вискарина запасти? — Мог, только я люблю этот. «Знаю, что дрянь пойла, а люблю». «Я же говорю, жлоб!» — подвел итог боцман и принялся набивать тушенкой рот, чтобы забить вкус виски. Спутники за обе щеки уминали холодное мясо. Слышны были только стук ножей по стенкам банок, да нестройное причмокивание. Мотя неспешно докурил сигарету. «У меня есть для вас, как в том скверном анекдоте, 2 новости, хорошая и плохая. Начну с хорошей. Аномалий перед домом нет, пройдем чисто. Теперь плохая». Он замешкался на минуту, собираясь с духом, затем взглянул по очереди в глаза Сюру и боцману. — Я не смогу дать вам то, что обещал. Сюр закашлялся, подавившись, а боцман пристально посмотрел на потупившего взгляд Мотю и прошипел. — Ты так не шути, сталкер. — Сегодня я не намерен больше шутить, я же сказал. Мотя не отрывал взгляда от земли. — Так какого бдя? — Подожди, боцман! Сюр постучал себя по груди и откашлялся. — Что значат твои слова, Мотя? — Только отвечай, тщательно взвешивая каждое слово. Я тоже сегодня шутить не намерен. И в подтверждение своих слов достал из кобуры грача и снял с предохранителя. — Зачем же было напрягаться, пистолет доставать? Мотя поднял глаза и усмехнулся. — Калаш ведь ближе. Маша дернулась, попыталась встать, но была остановлена Димой, придержавшим ее за плечо. Мальчишка сидел, как сидел, только чуть подобрал ноги, да слегка отклонился телом вправо, где стоял его автомат. Казалось бы, совсем чуть-чуть, но этого хватило бы для того, чтобы успеть схватить автомат и вскочить раньше, чем это сделает Сюр. Мальчишка был готов к выяснению отношений. Только этого Моте и не хватало. устроит разборки со своими на пороге к цели. Когда я вам обещал, я не располагал всей информацией. И что поменялось? Боцман сверлил Мотю взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Прилетели злые гуманоиды и стырили исполнитель желаний? Да стоит монолит на месте, ничего ему не сделается. Тут в другом дело. Ошиблись мы, конкретно ошиблись. Нет тут никакого прохода к монолиту. Как так? Сюр немного сбавил тон, но грача прятать не спешил. Погоди, дом есть, маячок есть, а прохода нет? Да гонит он мазут сухопутный! Боцман толкнул приятеля локтем. Давай пришьем падлу, чтобы не врал своим товарищам. Да подожди ты, отмахнулся Сюр. Пусть объяснит. Я физик какой-никакой. Я вранье сразу почувствую. Давай, Мотя, излагай во всех подробностях. В подробностях не успею, Мотя взглянул на часы. 23 минуты до выброса. Давай сколько успеешь. Один фиг уже не успеем перетанцевать. Где-то вдалеке послышались раскаты грома. Первые, пока еще редкие капли дождя забарабанили по листве. А если вкратце, то я уже все сказал. Мы неправильно поняли Машу, и тут нет подхода к исполнителю желаний. Зато есть машина времени. Наш профессор случайно на машину времени наткнулся, которую, судя по всему, осознание в сговоре с вояками испытывает. Ты ничего не путаешь? Сюр отказывался верить в услышанное. Как физик по образованию, он мог чисто теоретически допустить существование проколов пространства и мог даже, поднапрягшись, припомнить кое-какие формулы, доказывающие такую вероятность. Но в существование машины времени верилось с трудом. Вернее, не верилось совсем. Возможно, я путаю, не знаю, но все один к одному сходится. Громыхало теперь близко и со всех сторон, даже дождь усиливался, но листва пока еще спасала укрывшихся под деревьями сталкеров. «Вроде все понимаю, но поверить трудно. Научная фантастика какая-то. И когда ты об этом узнал?» «В старингенах. Дима Шухов разные сплетни рассказывал, и о машине времени в том числе». «Ты знаком с Шуховым?» — Дима обалдело смотрел на Мотю. «Есть немного. Когда-то у него отмычкой начинал». «Вот это да! Круто!» Мотя чуть не рассмеялся. Вот оказывается, как легко заработать авторитет у юного поколения. Достаточно всего лишь быть знакомым с их кумирами, а все твои таланты и заслуги ровным счетом ничего не значат. Вот как? Сюр спрятал пистолет обратно в кобуру. И что Шухов? Жив-здоров, чего и вам желает. Привет он оказывал передавать. Ты не уходи от темы. Он рассказывал, что якобы какой-то ботаник наткнулся на рабочую машину времени где-то в центре зоны, и из-за этого на него теперь военные охотятся, а он от них по времени прыгает и пытается первую аварию предотвратить. «Стало быть, нет никакого исполнителя желаний?» Мотя пожал плечами. «И ты только сейчас решил нам сказать?» Боцман еле сдерживался, чтобы не броситься на Мотю и не разорвать того голыми руками. «Кстати, да, почему только сейчас рассказал?» — спросил Сюр. «Почему не в баре?» «Говорю же, в баре я слышал только сплетню, и выводов еще не сделал никаких. Информации у меня было мало для выводов». «В норе, когда сидели, знал?» «Знал. А не рассказал, потому что вы бы не пошли дальше». Мотя снова уставился себе под ноги, пряча взгляд. «А без вас я бы не справился. Я просто обязан Машу довести. Не могу словами объяснить, но чувствую, обязан и точка». «Потом, если захочешь, пристрелишь меня», — он посмотрел в глаза боцману. «Слово даю. Сопротивляться не буду». «Слишком много чести патрон на тебя тратить, гнида сухопутная», — неуверенно пробурчал боцман. «Стрелять мы тебя не станем, не отморозки безбашенные. А морду мы тебя завсегда пощупать успеем. Вот только дай выбраться отсюда», — Сюр посмотрел на часы. «Еще момент. Как она работает-то?» «Если я правильно расшифровал послание профессора, то всего и надо навести прибор на аномалию во время начала выброса». «Какой прибор?» «Что-то лазерное, я не сильно вникал. Принцип его работы в том, чтобы направить луч определенной частоты в аномалию, которая расположена прямо над точкой входа непосредственно в начале выброса. А почему это работает, спросишь у Титаренко лично». «Это точно работает? А то наобещаешь, а как дойдет до дела, снова отмазываться начнешь». Один раз, как ни странно, это сработало. «Этот прибор у тебя?» «Нет». «А...» «Не дергайся, побереги нервишки. Он у Маши на шее висит. Похоже, именно из-за него на нас и охотятся». «Откуда ты знаешь про прибор?» Маша побледнела. «Не бойся, ребенок, если бы я был заодно с тем консьержем, то давно бы забрал его у тебя». У меня для этого был миллион возможностей. Ты же сама мне письмо зачитывала, а 2 + 2 я складывать умею. Кстати, пора бы уже кулон достать. А вам всем, — он обратился к остальным, — собрать рюкзаки и проверить оружие. Пока сталкеры собирали вещи, Мотя достал свой наладонник и нацепил на запястье. Активировать его он пока не спешил. Если их пасут, а пасут их бесспорно, то успеют засечь ПДА и напасть. До выброса подождет. Детектор аномалии он засунул в безразмерный карман древнего поношенного пыльника, нацепил гарнитуру и перевязал бандану. «Я пойду первым, за мной идут Сюр и Боцман, за ними сразу Маша, а Семёныч — замыкающим. Вперед меня не лезь ни при каких обстоятельствах. Если видите что-то странное, сперва стреляйте по нему, а потом уже спрашивайте документы». Отряд в полной готовности сидел на корточках полукругом перед Мотей. Все сосредоточенные, автоматы на изготовку, только Маша вместо оружия держала в руках кулон. Дождь резко прекратился. Потемнело, но молнии сверкали почти беспрерывно, так что жаловаться на недостаточную видимость не приходилось. Грохот стоял, как на танковом полигоне во время дивизионных учений. На лицах спутников читался страх, и лишь Мотя никак не проявлял своих эмоций. Он ждал. Небо, та часть, которую можно было наблюдать из-под густой листвы, стало наливаться красным, а сквозь раскаты грома начал прорываться, постепенно нарастая, звук работающего пресса. Слишком большого пресса. Его ритмичные удары перекрывали громовую канонаду, оглушая и отдаваясь эхом в каждой клеточке тела. Набат становился все громче, заставляя сердца сталкеров биться с ним в такт. Молнии сверкали все реже, а небо сделалось багряным. Когда на грани слышимости появился противный писк, от которого по коже пошли мурашки, Мотя включил ПДА, удостоверился, что путь свободен, и дал команду выдвигаться. Красное небо преобразило зону, окрасив багрянцем деревья, траву, дома и заборы. В таком освещении комфортно мог бы почувствовать себя только какой-нибудь фотограф-ретроград, из принципа «век цифры», снимающий на пленку и печатающий фотографии в домашней лаборатории. Но поскольку никто из отряда не увлекался даже цифровой фотографией, то на них трава и деревья кроваво-красного оттенка производили удручающее впечатление. Тени практически исчезли, что придавало предметам совершенно нереальный вид и мешало людям привычно оценивать расстояние и формы. Быстро преодолев небольшой открытый дворик, сталкеры разобрались в здание через крайнее левое окно. Свет в дом почти не проникал, и Моте пришлось включить тактический фонарь и им освещать себе дорогу. Теперь надо было правильно сориентироваться, времени на поиски у них не было. Если верить письму профессора, то надо было идти на второй этаж. Лестница находилась слева от главного входа, в конце коридора. Не мешкая, Мотя осторожно открыл дверь комнаты и тут же обнаружил растяжку. «Тут на пороге сюрприз», — предупредил он товарищей. «Проведите Машу, досмотрите, чтобы аккуратно, а я вперед». В несколько перебежек, добравшись до лестницы, Мотя взбежал на второй этаж и осмотрелся. Тонкая цепочка следов, пересекавшая довольно просторный зал и уходившая в дверь дальней стены, явно указывала на то, что тут их не ждут. Отпечатки обуви 3 человек и колес тележки уже успела хорошенько присыпать пылью. А свежих видно не было. Видимо, преследователи не знали, каким образом ушел Титаренко, и не сообразили проверить дом. Как это глупо с их стороны. Значит, и растяжка не их рук дело. — Сюр, тут чисто, бегом ко мне! — скомандовал он в гарнитуру. Выброс набирал силу. Мерзкий раздражающий писк резал по ушам, кровь стучала в висках и ломила в затылке. Выброс обволакивал, мягко, но настойчиво выдавливая из тела жизнь. Кровь вскипала в венах, грудь будто стягивала ремнями, а содержимое желудка пыталось вырваться наружу. Пройдя по следам в следующий зал, он ничего не увидел, кроме грязных стен с выцветшими обоями и мусора на полу. Дальше хода не было. В зале была всего лишь одна дверь, та, через которую зашел Мотя. Неужели ошибся? Он извлек из кармана детектор и покрутился. Ничего. Экран прибора был пуст. Это конец. Либо погибать тут, под выбросом, либо, сломя голову, лететь в подвал на стволы монолитовцев. И неизвестно еще, что хуже. У Моти от страха задрожали колени, а из горла непроизвольно вырвался вой, более напоминавший скулеж побитой дворняги. Добегался голубчик и завещание не оставил. Мотя стоял посередине темного зала, опустив руки, и впервые в жизни не представлял, что делать. Сзади послышался топот, и в комнату вбежал Сюр. А за ним все остальные. Бледные, с трясущимися руками, глаза вот-вот выпрыгнут из глазниц. — Где? — прохрипел, задыхаясь, боцман. — Там. — Мотя обреченно показал пальцем в угол, где стояла древняя тумбочка с какими-то журналами на ней. — Должен быть там. — Там же нет ничего! Мотя только и смог что пожать плечами в ответ. — Делай что-нибудь, что стоишь? — боцман схватил Мотю за грудки. — Ты нас сюда затащил, скотина! Резкий толчок сотряс дом, едва не повалив людей. Яркая огненно-оранжевая вспышка полоснула по небу, осветив через окна все углы. — Смотрите! — Дима показывал рукой на угол. — Там что-то есть! Мотя резко обернулся и успел заметить какое-то марево прямо над тумбочкой. — Маша, наводи ключ! — заорал он и полез в карман за гайками. Перепуганная Маша еле справилась с дрожью в непослушных руках и направила бирюзовый луч чуть выше тумбочки, где тут же расцвел радугой причудливый полупрозрачный бутон. «Есть!» Мотя завопил бы от радости, если бы не резкая боль, парализовавшая на мгновение легкие. Согнувшись пополам, он все же умудрился зашвырнуть гайку в центр аномалии. Та тускло блеснула гранями и исчезла, будто растворилась. «Я первый!» — простонал Мотя. «Если меня не расплющит и не разорвет, через 5 секунд ныряйте вы за мной!» Еле передвигая ноги, он доковылял до тумбочки, с трудом на нее взобрался и провалился боком в цветок. Сюр взял из рук Маши прибор и подтолкнул ее в спину. — Давай быстрее, вот-вот накроет, я с последних сил держусь! Ноги не слушались Машу. Жутко крутило желудок, соднило в висках, а в затылок будто вонзили 1000 раскаленных иголок. Превозмогая боль, ей удалось доползти до тумбочки. Чьи-то руки, кажется, это был Дима, довольно бесцеремонно подсадили ее, но сил реагировать уже не осталось, и она просто потеряла сознание, удачно свалившись в самый центр бутона. Единственное, что она запомнила перед тем, как упасть в аномалию, так это грудастую тетку, похожую на актрису из дурацкого сериала про няню на обложке какого-то журнала. Глава 15. Был, видимо, июнь. Солнце уже вовсю пробивалось сквозь ставни, сквозь веки, сквозь хрусталик, стекловидное тело, сетчатку, глазной нерв и, наконец, добралось до мозга. «Лишние ненужные знания никого никуда не приводили», — подумал профессор Титаренко, окончательно просыпаясь. Сон алкоголика краток и тревожен. Не к месту пробилась вторая утренняя мысль. «Голова тяжелее чугуна». Нет, тяжелей унбинилия. Во рту словно стая непрерывно испражняющихся сурикатов пробежала. Федю и Петю прибью. Третья утренняя мысль не была столь уж оригинальной. Именно аспиранты Федя и Петя соорудили эту адскую машину, производившую самогон невероятных органических свойств. Федя и Петя называли это пойло «гремлин-водка», очевидно потому, что выпившие его превращались в настоящих гремлинов. Начинали беспрерывно ржать и кривляться. Впрочем, реальный экономический эффект гремлин-водка приносила. Советских денег у профессора и аспирантов, понятно, не было, но часть местного населения за самогон готова была быстро позабывать мусульманские корни, прикинуться атеистами и расплачиваться как натуральными продуктами, так и деньгами. Товар, деньги, товар. Привет марксистской экономике. Профессор, покряхтывая, поднялся с топчана, подошел к баку с водой и плеснул на лицо. Сон улетучился окончательно. Профессор вышел на крыльцо и зажмурился от яркого света. Чингисская степь еще цвела. Стрекотали насекомые, в травах кричала мелкая птичья сволочь. Профессор специально выбрал себе дом на окраине Лиманска, чтобы можно было вот так утром выйти на крыльцо и впитать в себя потрясающий степной пейзаж — с синеющими на горизонте сопками и предгорьями. «Эх, лепота!» — профессор любил цитировать старые фильмы. Калитка приоткрылась, в проеме плетенного забора появился Шакарим, местный староста, а точнее комендант. «Привет, насяльника! Как жизнь?» Шакарим был человеком без возраста, типичный восточный дедок. Маленький, сухой, загорелый, морщинистый, на таком старичке органично смотрелся бы полосатый халат и тюбетейка. Тюбетейка была, однако одет Шакарим был всегда в мятую довоенную офицерскую форму,

По странной случайности оказалось, что частота излучения того лазера совпадает с одной из много позже теоретически вычисленных профессором частот воздействия на точку сингулярности. Именно это и подвигло профессора на экспедицию в зону. Один из опытных образцов лазера хранился где-то в архивах института. Второй был подарен Маше на день рождения. Третий же профессор взял с собой. Когда группу профессора прижали в зоне, он уже не сомневался. Надо попробовать нырнуть в тоннель. Аспиранты, оценивавшие шансы выжить в перестрелке как ничтожные, без раздумий согласились на предложенный вариант бегства. Так они и оказались здесь, в Чингисской степи 1954 года, в другом Лиманске. «Эй, профессор, подойдите сюда, тут для вас кое-что есть!» Высунулся в окно Федя. «Неужели?» — Титаренко отложил трубку, резко встал и прошел в дом. «Что-то нашли?» «Да, Сергей Сергеевич. Мне кажется, вас к телефону», — сообщил Петя, оторвался от настроек рации и протянул профессору наушники. Титаренко торопливо надел. В наушниках тонкий девичий, такой знакомый голос закольцованно повторял. «Маша вызывает папу! Папа, ответь! Маша вызывает папу! Папа, ответь!» «На всех частотах шарашат. Ответите, Сергей Сергеевич?» — наивно спросил Петя. Петины глаза светились радостью, но не съехидничать он не мог. Профессор собрал все внутренние моральные силы, чтобы не применить обсценную лексику, и спокойно, повелительным тоном разрешил. «Что ж, соединяй, голубчик». Глава 16. Лишь к вечеру Моте и профессору удалось уединиться для разговора. После радостной встречи, объятий, слез Маши, короткой лекции профессору «Куда и когда они попали», народ расслабился. И как-то так получилось, что возникло негласное решение. Сегодня отдыхаем, а все сложные вопросы о том, как жить дальше, будут решаться в обозримом будущем. Завтра. Или послезавтра. Боцман и Сюр быстро скорешились с Федей и Петей. Тем паче, что тем для разговоров было хоть отбавляй. Боцман тоже поучаствовал в иракской кампании. В результате сталкеры с аспирантами объявили, что приглашают всех к обеду на барбекю и отправились к родне Шакарима выторговывать ягненка или барашка. Маша некоторое время ходила за профессором как привязанная, рассказывала о своих приключениях, а профессор, поначалу делавший вид, что злится на Машу за то, что поперлась в зону без разрешения, потом якобы оттаял. Мотя с Димой решили поработать добровольными квартирьерами и готовили для жилья два соседских с профессором домика. Потом профессор повел Мотю, Машу и Диму на экскурсию в то куцое подобие полевой лаборатории, что удалось здесь создать ему и аспирантам. Большая часть оборудования находилась в степи, в шахте, непосредственно возле точки сингулярности. Спасибо Карлу Неману, он успел найти и откопать аномалию, но вот использовать не успел. Тем временем вернулась компания с удачным приобретением — освежеванным барашком. Во дворе Пети и Феди закипела бурная деятельность по изготовлению шашлыка и запеканию в глине бараньих ног. По ходу готовки компания не забывала прикладываться к канистре с гремлин-водкой. Мотя с профессором помогали по мере сил. Маше с Димой пьянка надоела, и они отправились осматривать городок, пообещав не соваться за периметр. Отпробовав первой партии шашлыка, Мотя незаметно для окружающих подмигнул профессору и взглядом показал, мол, поели, надо бы и поговорить. Оставив народ пировать, Мотя и Титаренко отправились в домик к последнему. — Ну, Серега, рассказывай. Что, где, куда, когда, зачем и почем? Они сидели друг напротив друга за столиком в профессорской комнатке. На столике красовалась бутылка с адским аспирантским питьем и два стакана. — А вот не расскажу ничего. — Это еще почему? — А потому, не расскажу, пока не дашь нормального табаку. Задолбал меня местный. — А, вот в чем дело, — Мотя засмеялся. — Ну, эту проблему мы решим быстро. Он полез в карман и достал портсигар. — Спаситель! — воздев очи горе, пропел профессор. — Точнее, спаситель в квадрате или в кубе. Некоторое время они сосредоточенно дымили, пуская кольца, и выпили. — Покурил? Теперь вперед! Мотя уже с трудом сдерживал нетерпение. Даже трубка не помогала успокоиться. «Окей, готовься к маленькой лекции. Итак, городок Лиманск находится возле точки сингулярности. Эта точка, как бы это понятнее объяснить, в стабильном состоянии существует одновременно в двух временах и пространствах, некоторым образом нарушая принцип неопределенности Гейзенберга. Так, будь добр, объясняй попроще. А то тут даже Сюр с его Бауманкой не разберется. Не разберется, и большинство современных физиков не разберется. Я тут такую теорию создал, и такие ее практические подтверждения нашел, что вся мировая наука закачается. Нобелевка гарантирована. Лет через 10. Но об этом позже. Итак, Лиманск существует сразу в двух временах и пространствах. Именно из-за этой точки сингулярности город становится, так сказать, аномалией в аномалии. Исчезает и появляется. Становится недоступным для входа и выхода. Когда на аномалию воздействуют некие внешние факторы, излучение определенных частот, радиация, ударные волны и еще кое-что, начинаются проблемы. Мигание Лиманска, например. А что произошло с нами и вами? Все просто. Мы переместились из одной точки стабильности в другую, воздействуя излучением лазера на аномалию. Обратно так же? В том-то и дело, что обратно гораздо сложнее. Если отсюда воздействовать на аномалию лазером, туннель в будущее откроется, и ты даже переместишься в будущее, причем в точку, недалеко удаленную в пространстве времени от центра сингулярности. Но примерно через 42 секунды тебя затянет обратно и выкинет здесь. Я тут поисследовал малость и составил таблицу точек, куда можно попасть, воздействуя на аномалию моим лазером, под определенным углом и в определенное время. Чем ближе к аномалии, тем таких точек больше. А в тот же Киев... Вот домой я не смог попасть. Только в подворотню рядом с домом. Потом я откатился как можно больше назад от вашего локального времени и отправил себя в почтовое отделение в Детятках, чтобы послать Маше письмо и диск. Видел бы ты глаза приемщицы посылок, когда я появился из пространства, кинул ей на стол пакет, деньги и бумажку с адресом, отсчитывая про себя 42 секунды. Потом выскочил из отделения, меня затянуло обратно сюда. Жалко будет, если диск с данными военные расшифруют. Хоть и сложновато им придется. Постой, так что, отсюда можно переместиться в прошлое и будущее относительно нашего того времени? Недалеко в прошлое от нашего времени, в будущее нельзя. И вот так можно менять прошлое? Не совсем, это ведь не просто сингулярность, это эвеллетическая сингулярность. Ну просил же не ругаться по-научному. Короче, повлиять на настоящее путем изменения прошлого невозможно. В момент воздействия на прошлое сингулярность рождает другую реальность, параллельную ветвь развития, так сказать. Она именно как ветка отделяется от нашей реальности, и мы начинаем существовать в них параллельно. Сейчас где-то сидит профессор Титаренко в 1954 году и грустно ждет, когда его спасут. А Маша ходит в школу, не подозревая, что за ней следят. А Мотя шляется по зоне, артефакты ищет. Ладно, я все более-менее понял. Еще один глупый вопрос. Как рассчитать точку в пространстве и времени, куда можно прыгнуть? У Феди в ноутбуке есть программка, он же может отправить тебя куда скажешь. Но что проку с 42 секунд? О, будет прок. Не забывай, что 42 — ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. В смысле? Извини, я забыл, что ты балетристику не читаешь, ученый-сухарь. За сухаря ответишь. Они разлили еще по одной и чокнулись. «Ну, за победу! За нашу победу!» Они выпили. Мотя крякнул, занюхал рукавом и произнес уже раз в пятый за день сакраментальную фразу. «Клюшница водку делала!» «Моих боевых аспирантов не забежай! Хотя согласен, гадость редкостная. Зато валюта!» «Ладно, я человек простой, практический. Раз ты нас вызвал, значит, путь отхода у тебя есть. Теперь, когда вы пришли, отход простой. У нас есть второй лазер. Стабильный проход, чтобы не на 42 секунды, создать можно, если воздействовать на аномалию с двух сторон. Здесь и там. Одного человека перемещаем в зону, он открывает проход оттуда. Мы отсюда. Будет стабильный проход по червоточине, на несколько минут. Мы успеем эвакуироваться, а там... Главное связаться с Синицыным, его контора нас прикроет от вояк. Если выберемся из зоны, конечно. Ну так завтра и отправляемся? Не завтра. Дня три надо, чтобы наше оборудование демонтировать. Часть с собой возьмем, основную часть уничтожим. Не надо создавать анахронизмов. Время шуток не любит. И еще пара дней, надо дособирать электромагнитную бомбу. Это еще зачем? Видишь ли, Мотя, эту аномалию надо уничтожить. Уничтожить здесь. И она, надеюсь, исчезнет и там. Но почему? Во-первых, как я уже говорил, время — штука опасная. И очень бы не хотелось, чтобы до сути добрались эти отморозки из-за сознания, на пару с военными. Во-вторых, и в основных, эта аномалия опасна. Нашему миру опасна. Да будет тебе известно, мы находимся в Семипалатинской области Казахстана. Что тебе первое вспоминается при слове Семипалатинск, а? Ну, полигон, конечно. Вот-вот. Не так далеко отсюда расположен Семипалатинский ядерный полигон. Открыли его по местному времени не так давно, лет 7 назад. Первый раз бабахнули лет 5 тому назад. Вот тогда-то аномалия и зашевелилась. Взрыв хоть и был далеко, но электромагнитный удар плюс волны Рейлия, волны Стойли и прочая физическая и геофизическая дрянь, все это в комплексе воздействовало на аномалию здесь, и рикошетом на аномалию там, в нашем времени. Я не изучал подробно, но вполне вероятен тот факт, что взрыв в Чернобыле и появление зоны напрямую связано с ядерными взрывами здесь, под Семипалатинском. Точка сингулярности, идтить ее. Хорошо, но зачем все-таки уничтожать? Потому что, насколько я помню историю, ядерные взрывы в этом времени и пространстве будут продолжаться еще долго. Там, профессор махнул рукой куда-то в сторону окна, на полигоне экспериментируют с атомом и не подозревают, что воздействуют на пространственно-временной континуум. И совершенно непонятно, что будет дальше происходить с аномалией здесь. И там, в будущем, может случиться еще одна катастрофа, подобная создавшую зону. Только во много раз круче. Или зона может схлопнуться и закуклиться во времени. И все твои друзья-сталкеры останутся там навсегда. Ну, убедил, велеречивый. Давай, что ли, помянем аномалию, покойную будущую. Они чокнулись, выпили ужасного пойла, потом, не сговариваясь, начали набивать трубки. Чем убивать-то будем? О, это я придумал. Будет комплексный удар. Сначала электромагнитное воздействие. Аппарат уже собираем. Из подручных средств. Вот, например, пара электрошокеров от собак отбиваться с собой была. Пригодится. Кондоров только маловато. Ну да ладно. Плюс банальный взрыв. Мы тут в шахте одной ящик тринитротолуула нашли. 20 килограмм. По моим расчетам, должно хватить. Еще нужно часовой механизм для подрыва, чтобы нам уйти спокойно. А на том конце нас это не накроет? Почти наверняка нет. Там просто аномалия существовать перестанет. Мотя задумался. Некоторое время глядел перед собой, попыхивая трубкой. Из-за окна доносились звуки бурлящего веселья. Хотя до двора Феди и Пети было 100 метров, беседа была слышна отчетливо. Но так как говорили уже все одновременно, понять, о чем ведутся пьяные спичи, было решительно невозможно. «Скоро петь начнут», — подумал Мотя. «Ну и хорошо». Напряг последних суток снять было решительно необходимо. Для всех. Моте решительно захотелось туда, где гул, самогон и запеченные бараньи ноги. Надоело уже решать проблемы. Надо забыться ненадолго. Тем более, что несколько дней ничего не делания впереди. Впрочем, была у Моти одна мыслишка. Чем себя занять? Но прямо так встать и, захватив профессора, пойти бухать, Моти не мог. Оставалось прояснить еще одну тему, весьма деликатную, надо заметить. «Профессор, тут еще одно такое дело. Из практической, так сказать, сферы. Я дело 10-е, но со мной ребята пришли. Надо бы как-то их поощрить. Денег они, конечно, получат, обещанных. Но этого мало. Все ведь оказалось гораздо сложнее. Нетривиальный рейд получился какой-то. И друга мы в пути потеряли. Надо бы его семье помочь. И что бы вы хотели? Сколько у тебя денег на карточке, я знаю». «Не так уж много осталось. Надо бы что-то еще придумать. Ребята ведь думали, что к монолиту идут. А когда выяснилось все, чуть не прибили. Они пацаны горячие. А теперь уж совсем хреново получается. Никакого монолита с исполнением желаний, а только дырка в прошловековую степь. И тут и грохнуть хочешь. А они уже своим родителям письма отправлять собираются. С расписанием дефолтов, черных вторников и списками победителей чемпионатов по футболу. Ну, они ничего с этого не получат. Новая ветка реальности отойдет, и там либо их вообще не будет, потому что их родители посадят за такие письма, или они таки заработают что-то в молодости на предсказаниях из родительских архивов, и не станут сталкерами. Да, сложно все это, но помочь ребятам что-то вынести из ситуации надо. И мне, может, что-то обломится, и Семенычу малолетнему. Ладно, не волнуйся ты так, будут бабки. Во-первых, наши исследования — это реально Нобелевка. Новые гранты и все такое, если, конечно, контора Синицына все к рукам не приберет. Но мы ей не дадим. Ну и если вояки диск не расшифруют, а это крайне маловероятно. Ну, Нобелевка и гранты — это в будущем, далеком. Так, теперь во-вторых. Я тут кое-что посмотрел, посчитал, и это исследование я пока никому не отдам. Сам воспользуюсь. Короче, я придумал, как создавать проколы в параллельные вероятностные миры. Надо немножко вложиться, и будет хороший приработок. Представляешь, ты можешь ненадолго сходить в другой мир, как наш, но другой. Ладно, если ветка с недавней развилки, а если с далекой? И какая в этом польза? Ну, представь себе мир, в котором железо в 100 раз дороже золота, а Иисуса вообще не было, и не крест у них, а столб. Отправил туда кусок чугуна, получил столько же золота. Контрабанда межмировая. Сталкерство, но не в зону, а в другие миры. Уверен, твоим друзьям понравится. Да, занимательно, занимательно. Но чтобы такое создать, все равно бабло нужно. Бабло ведь побеждает зло. А на это есть в-третьих. Расскажу тебе кое-что. Тут, на другом конце городка, живет китайская семья. Шикарим приютил нелегально. Так вот, однажды заболел у них пацан. Пневмония с осложнениями. Антибиотики в этом времени еще не совсем в ходу, а у меня в аптечке небольшой запас самого банального ампиокса. В общем, спас я пацана. Потом еще сделал им на принтере цветном документы хорошие, чтобы дальше по стране легально перемещаться. А в благодарность они мне семейную реликвию оставили, подарили. Я глянул и обомлел. Ваза 29 сантиметров высотой, в оформлении исламские мотивы. Полагаю, это начало 15 века. Правление третьего императора династии Мин. Я когда-то интересовался вопросом. Не эксперт, конечно, но кое-что понимаю. Покаж! Я ее закопал. В контейнере. В одной из шахт. Покажу потом, где. Когда назад пойдем, мало ли что. Разобьют, отберут. А вернемся в свое время, выползем из зоны и смотаемся в турпоездку в Казахстан. На родину поэта Абая. И сколько она может стоить? 1,5 миллиона на Сотбисе. Значит, так за 1 миллион уйдет, или чуть меньше. Я знаю, кому предложить, интересовался этой темой. Так, все понял, ты меня успокоил. Дальнейшую тактику будем прорабатывать завтра. А сейчас пойдем нажремся, что ли? Конечно, пойдем. Только надо выпить на дорожку. Утро профессора началось как обычно. С визита Шакарима. «Совсем сопьется», — с жалостью подумал профессор. «И мы тому виной. Спаиваем местное население. Он уже и со сталкерами скорешился. Бухает с ними каждый день. Хорошо, хоть Федя с Петей заняты, оборудование демонтируют, часовой механизм собирают. А сталкерам заняться совсем нечем. Раз в день отвезли к шахте с аномалией тележку с приборами, вот и вся работа. Правда, Мотя, переговорив с Федей, несколько раз с ним отлучался ненадолго в сторону аномалии. Возвращались оба с загадочным видом, отказываясь реагировать на расспросы. Профессор догадывался, что задумал Мотя, но не препятствовал. Маше с Димой дела особенного не нашлось, и они, отобрав у профессора ноутбук, целыми днями резались в какую-то модную игрушку. Как будто своих приключений не хватало. Профессор попытался заикнуться про учебу и уроки, но на него так посмотрели, что он даже смутился. «Ладно, пора идти работать. Нас ждут великие дела», — подумал профессор и вышел на крыльцо. Шакарим уже тихо сидел на ступеньках. «Привет, насяльника, как дела?» — стандартно поприветствовал Шакарим. «И тебе привет, добрый человек. Дела идут». «Насяльника, вот, кидай, а? Пожалуйста». «Совсем сопьется», — опять подумал профессор. «А что, у Сюра с боцманом нет уже?» «Они спят, я их будил, а они ботинками кидаются и застрелить обещают». «Да, похоже на них. Не дам я тебе водки, Шакарим. Иди и ты домой поспи». «Насяльника, очень прошу, дай водки, а? Трубы горят». «Не проси, не дам. Сам потом благодарить будешь». «Тогда, насяльника, я тебе важное не скажу. А дашь водки — скажу». «Черт», — подумал профессор, — «придется дать, а то ведь не скажет». «Хорошо, сейчас принесу. Говори, что хотел сказать». «Вчера невестка в караул ездила. Говорит, туда 3 больших машины приехало. 2 с солдатами, 1 с решеткой на крыше. Это не твои друзья?» «А что за решетка на крыше?» «Ну, как антенна, только крутится». «Пеленгатор», — понял профессор. «Блин, неужели засекли наши переговоры по рации и оки-токи?» «Надо срочно уходить из города к аномалии». «Немного не успели, планировали исход из этого времени на завтра. Теперь это будет не исход, а бегство». Спасибо, Шакарим. Наверное, это наши люди. Я вечером сам съезжу, встречу. А ты пока никого из своих не отпускай в караул. Нечего им с теми людьми болтать. Вдруг расскажут, как ты тут пьешь целыми днями, а мне потом тебя отмазывать. Лучше пусть твои родственники площадь главную подметут. Там построение будет. Хорошо, насяльника, скажу. А теперь водки дай. Профессор всучил обалдевшему от счастья Шакариму аж целую литраху, выпроводил того со двора побыстрее и вернулся в дом. — Маша, просыпайся быстро. Воздушная тревога. Иди срочно буди Диму, я за остальными. Собираемся во дворе у аспирантов. — Так, нечего глаза тереть, дело серьезное. Бегом. И никаких переговоров по оки-токи. Маша сидела на кровати и ошарашенно моргала. — Расслабилась здесь девочка, — подумал профессор. — Да и кто из нас не расслабился? — Так, приказ отменяется. Вы с Димой идете не во двор к Феде с Петей, а к ветряку. Дима лезет наверх и смотрит на северо-восток, в сторону караула. Ты внизу на подхвате. Как только видите, что от караула движутся машины, сразу бегите к нам и кричите «Караул!». Да, тяжеловатый каламбурчик получился. Похоже, нами заинтересовалась местная кровавая гебня. Общение с ней не входит в мои планы, нам пора валить отсюда. А тебе пора ноги в руки и за Димой. Дима с Машей прибежали во двор к аспирантам, когда сталкеры уже убыли с частью оставшегося груза к аномалии, а профессоры Федя с Петей срочно заканчивали монтаж устройства, которое сначала должно было включить электромагнитную бомбу, а затем, с задержкой в доли секунды, активировать подрыв тротила. Только так, по расчетам профессора, можно было уничтожить, а точнее сместить в недоступное пространство здешнюю точку сингулярности. Устройство представляло собой жестяную коробку из-под манпансье с элементами старого будильника внутри и торчавшими проводами снаружи. — Едут! — хором закричали запыхавшиеся Маша с Димой. — Три машины! Еще на горизонте пылят, но времени мало! — Давайте дуйте в шахту, а мы вас догоним. Пете надо пару минут, чтобы закончить. Профессор с Федей укладывали коробки на тележку. Петя с паяльником наперевес копался во внутренности механизма. — Дима, ты проследи, пожалуйста, чтобы ничего не случилось. Я на тебя надеюсь. Моте скажите, что пора сматываться. — Я не маленькая, папа! — возмутилась Маша. — Знаю, но Дима мне кажется более опытным. Все, марш отсюда! Маша хотела что-то сказать и набрала было воздуху, чтобы выдать длинную тираду по поводу того, что она думает о папе, о его возмутительном поведении и опытности Димы, но осеклась, когда юный сталкер взял ее за руку и покачал головой, мол, папа прав. Она только злобно стрельнула глазами, развернулась и, гордо подняв голову, направилась в сторону аномалии. Дима, посмотрев на профессора, пожал плечами, разведя руки в стороны, улыбнулся и потрусил за ней вслед. — Спелись, — констатировал наблюдавший эту пантомиму Петя. — Готовьтесь к свадьбе насяльника. — Ты давай не отвлекайся, психолог. Нам сперва от гебистов улизнуть надо. Эти не чета нашим. В либерастию играть не станут и церемониться с тобой не будут. Сначала пустят пулю в лоб, а потом уже документы спрашивать станут. Читал журнал «Огонек» в 90-х? То-то же. Готово уже. Петя уложил конструкцию в картонную коробку из-под обуви, коробку устроил поверх других таких же на тележке и принялся собирать инструменты в ящик. — Федя, впрягайся! — скомандовал Титаренко, хватаясь за ручку. Они вдвоем, легко как молодые першероны, сдвинули груженную тележку и рысью припустили по грунтовке, стараясь огибать кочки и колдобины. Через 5 минут их нагнал Петя, кинул инструментальный ящик в кузовок и с криком «Бурлаки на Волге!» ухватился за ручку, пристроившись посередине. Едва они успели скрыться за холмом, в город въехали 3 новеньких блестящих 63-х газика, 2 бортовых и 1 с кунгом. Из кабины пеленгатора выскочил офицер в полевой форме, отдал несколько команд солдатам и скрылся в кунге. Солдаты без лишней суеты выгрузились из машины, разбились на тройки и приступили к прочесыванию домов. Через 10 минут к машинам с северной стороны под конвоем привели маленького сухонького человека в тюбетейке. Из кунга показался офицер, о чем-то долго расспрашивал, угрожал пистолетом. Человечек приседал, махал руками и, наконец, показал рукой в сторону шахт. Тогда офицер махнул рукой. Человечек, низко кланяясь, попятился, наткнулся спиной на дюжего сержанта, получил от того пинок под зад, придавший ему ускорение, и, провожаемый громким хохотом, скрылся в том направлении, откуда он был приведен. Офицер отдал команду, запрыгнул в кабину, и грузовик рванул в сторону шахт. Сержант криками собрал солдат, они погрузились в автомобили и устремились вдогонку за командирской машиной. Казалось бы, пробежать 2 километра — легкая задача. Так-то оно так, но это если легкой трусцой, утром в парке, под легенькую музычку в наушниках, да в спортивной обуви. А если ты бегать не привык, твоя одежда не предназначена для занятий легкой атлетикой, и вместо ровной утоптанной тропинки под ногами грунтовка с колдобинами. Когда Маша добралась до бетонной коробки входа в шахту, сердце у нее выпрыгивало из груди. Пот заливал глаза, а сбившееся дыхание не позволяло нормально говорить. А говорить было что? Хотя бы сообщить о грузовиках. «Там... папа... сказал...» Согнувшись пополам, она держалась за бок, в который, казалось, всадили раскаленную вилку. «Папа... там... гребня...» Она увидела ведро с водой и кружку на металлическом крючке, висевшую на краю ведра. Попыталась зачерпнуть, но была остановлена Мотей. «Совсем обалдела? Сначала отдышись, потом напьешься. Пополоскать можешь, но не вздумай глотать, поплохеет». Он сам зачерпнул воды и поднес кружку к Машиным губам. Она, привыкшая уже к тому, что Мотя ничего просто так не делает и не запрещает, набрала воды в рот, пополоскала и сплюнула прямо на пол. Через пару полосканий ей действительно стало немного легче. Она присела на грубый табурет и, наконец, смогла нормально, не хватая ртом воздух, говорить, а Мотя передал кружку Диме. — Папа сказал тебе сказать, что пора сматываться. — Значит, по нашей душе. Много? — Чего? — Солдат много? — Не знаю, мы не видели, а машин 3 штуки ехало. — 1 с будкой, 2 с кузовом, — подсказал Дима. — В кузовах солдаты. — 2 взвода, значит. Все понятно? Мотя посмотрел на Сюра с боцманом. Сталкеры кивнули и вышли на улицу, прихватив с собой лопаты и подсумки с выстрелами. — Сидите здесь, ничего не трогайте, отдыхайте пока. — Нет, Семеныч. Мотя заметил, что пацан набычился и собрался возражать. — Там будет кому воевать, а ты мне нужен, как Машин телохранитель. Что-то мне подсказывает, что для этой роли ты подходишь, как никто другой. Маша украдкой взглянула на Диму и улыбнулась, потому что тот сидел красный и сердитый, но ничего не сказала и даже хихикнула. Ей нравилось его внимание, ей нравились его ухаживания, и он сам тоже ей нравился. — И хватит тебе уже вспыхивать, честное слово. Всем все давно ясно, а ты смущаешься, как девица прямо. Мотя улыбнулся, подмигнул Маше и вышел, оставив отроков самих разбираться со своей любовью. На площадке перед бункером Сюр и боцман тем временем развернули кипучую деятельность. Боцман справа от входа орудовал лопатой, как заправский стройбатовец, и уже успел вырыть достаточно глубокий окопчик, и сейчас притаптывал бруствер. А Сюр стаскивал ко входу все тяжелое габаритное, что было в округе, формируя своеобразную баррикаду. Задерживаться и давать советы Мотя не стал. По части ведения боевых действий эти двое могли дать фору многим, и уж то-что, окапываться они умели великолепно. Мотя рванул навстречу профессору. Долго бежать ему не пришлось. Едва поднявшись на холм, он повстречался с троицей ученых, волокущих за собой груженную тележку. — Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт! — он засмеялся. — Да чего же вы нелепо выглядите сейчас, умора? — Помог бы лучше, — просипел Титаренко. — Тут недалеко уже, только спуститься с холма осталось. — ответил Мотя, но, тем не менее, оттеснил профессора и занял его место. — Машинки точно по нашей душе, как думаешь? — Более не за кем. Профессор тяжело дышал. Сказывался возраст, лишний вес и отсутствие тренировок. — Нет больше мочи. Вернусь домой, сяду на диету. Месяц только кефиром питаться буду, чтоб вес сбросить. И эрбисольчиком проколюсь, не помешает. — Что кефир? Айда с нами в бассейн заниматься, — предложил Петя. Мы с Федей до экспедиции хорошие откопали, под открытым небом, в районе Караваевых дач. Там и зал тренажерный есть, а какая там тренерша? — О, да! — Федя мечтательно закатил глаза. — Тренерша там суперская, жаль замужем. — Кто о чем, о вшивой Абане. Давно баб не видел, ага? — подначил аспирантов Мотя. — Давно тут сидим, — со среднеазиатским акцентом ответил Федя и рассмеялся. Смех подхватил Петя, сначала нервно, чуть заикаясь, а потом расхохотавшись от души. За ним стал хихикать Титаренко, держась за ноющий бок, охая и похлопывая себя по бедрам. Мотя смеялся с пониманием и сочувствием, вспоминая о Диане. Так хохоча они и дотащились до входа в шахту, где Сюр и боцман уже закончили оборудовать укрытие. Титаренко, все еще улыбаясь, взял коробку с миной и немешкой отправился ее устанавливать, прихватив с собой Петю. Остальные принялись разгружать тележку. Все те приборы, механизмы, электронные штучки из будущего, которые не обязательно было тащить с собой через проход и которые решено было уничтожить, складывали в шахте. Рвануть должно было изрядно, а если что и останется после взрыва, то его гарантированно завалит и скроет. Опустевшую тележку, стальное днище которой могло послужить хорошим укрытием от пуль, Сюр пристроил возле входа, поставив ее на попа. — Как думаешь, успеем уйти или будет дискотека? — спросил боцман Мотю, когда разгрузка закончилась, и все, кто не был занят установкой бомбы и настройкой прохода, разместились на улице под прикрытием баррикады. — Боюсь, пострелять все же придется, хоть и не хочется. Покрошим же всех. — А нечего к нам лезть, мы их звали, что ли? — Так и они нас не звали. Эх, жалко ребят. Может, шугануть их из-под ствольника пару раз? Мотя задумчиво посмотрел на автомат в руках у боцмана, к которому был присоединен подствольный гранатомет. Жахнуть у них перед носом типа предупредительного. — Эти вряд ли испугаются, — Сюр покачал головой. — В госбезопасность Сыкунов, пардон, Маша, никогда не призывали. Только разозлишь. Я к тому, что и дураков старались отсеивать. Не исключено, что командир не дуболом и сообразит, что лезть на нас бесполезно. Давай попробуем. — Можно и попробовать, почему нет? Можно и попробовать, почему нет? В любом случае танцы предвидятся. Профессору еще минут 20 настраиваться. Провода тянуть, минировать. Так как, боцман? А мне по барабану, — пожал плечами тот. Дискотека так дискотека. А сейчас пулеметчик Ганс, — начал Дима, но его перебил Сюр. Семеныч, я этот анекдот рассказывал еще когда в октябрятах ходил. Не баянь, пожалуйста. Дима надулся и замолчал. Молчали остальные. Слепящее солнце встало в зенит, и почти исчезли тени, жарило, как в сауне. Маша подумала, что скажи ей кто несколько дней назад, что она будет потеть под палящим солнцем где-то в Средней Азии, да еще и в прошлом времени, она бы покрутила пальцем у виска и посоветовала обратиться к психиатру. Все происходящее казалось совершенно фантастичным. Хотя, казалось бы, чем еще можно удивить человека, побывавшего в зоне и своими глазами видавшего, как нарушаются основные законы физики? Живым инопланетянином разве что. Ну и путешествием во времени, как оказалось. Жалко, что при таких обстоятельствах. Она бы с удовольствием проехалась в Киев своими глазами увидеть, как жили люди в то время, о котором она знает только из уроков истории. А еще Маша подумала, что зона в ней что-то изменила. Исчезла наивная глупая девочка, появилась... Нет, неопытная и мудрая женщина. Она все еще оставалась девчонкой, взбалмошной, непосредственной, но уже далеко не такой наивной, как прежде. Она научилась ценить дружбу, узнала, насколько бесконечно глубокими могут быть человеческая глупость, подлость и трусость. Она перестала смотреть на мир через призму детских фантазий и научилась принимать важные решения. А еще она здесь нашла друзей, настоящих. Мотя, Сюр, боцман, Федя с Петей и, конечно же, Транец. Неважно, что он погиб, она не видела его смерти, а значит, он не умер. Просто бродит где-то по зоне, собирает артефакты, отбивается от мутантов и заигрывает с официантками в баре. И Дима, милый влюбленный Семеныч, бросившийся за ней в зону, помогавший ей и оберегавший ее, ничего не требовавший взамен и довольствующийся просто самим фактом пребывания рядом с ней. Всего за неделю ей повезло обрести то, чего многие не могут добиться и за всю жизнь. И сейчас Маша была счастлива. Настолько, насколько вообще может быть счастлива юная девушка. — Едут! — тонко выкрикнул Дима. Маша подскочила, как ужаленная, и тут же кинулась выглядывать из-за баррикады, за что схлопотала шлепок чуть пониже спины от Моти. — Куда лезешь? Пулю схлопотать решила? А ну марш на исходную! Дима, проводи и глаз с нее не спускай. И скажи профессору, чтобы на стрельбу внимания не обращали и заканчивали с установкой. Он подождал, пока Маша и Дима скроются в шахте, перебежал в окопчик и обратился к боцману. — Шмальника, только смотри, не попади в них. — Будь спок, не первый раз замужем. Боцман зарядил выстрел в подствольник, примерился и нажал спуск. Через секунду в 10 метрах впереди от головной машины вздыбилась земля. Газон резко вильнул влево, проскакал несколько метров по кочкам и остановился. Из него мигом выскочили водитель с офицером и залегли в сухостое. Следовавшие за головной машины встали поперек дороги, солдаты высыпались из кузовов и в мгновение ока рассредоточились, занимая выгодные позиции для стрельбы. Но никто пока не стрелял в ответ. Хорошо это или плохо, Мотя пока сказать не мог. Ясно было одно — ребята воробьи стреляные, на авось их не возьмешь. — Пальнуть еще раз? Для острастки. Боцман уже готов был дать следующий залп. Мотя вопросительно посмотрел на Сюра. Здоровяк выглянул из своего укрытия, быстро окинул взглядом театр и кивнул. Раздался хлопок, а через секунду прогремел второй взрыв. На этот раз боцман не рассчитал, или у него дрогнула рука, и выстрел улетел немного дальше, взорвавшись позади автомобилей. В ответ получили шквал огня. — Перестарались, бдя! — боцман снова заряжал выстрел. — Не высовывайся! — прокричал Сюр. — Моя очередь приглашать на вальс! Он аккуратно выглянул из-за баррикад, затем отполз на пару метров назад, примерился и послал выстрел по навесной. Прислушался к взрыву, недовольно покачал головой. Вторая попытка. На этот раз прогремело два взрыва, второй чуть глуше и с секундной задержкой. Сюр довольно улыбнулся и показал большой палец. Мотя привстал и увидел, что горит командирская машина, вернее, то, что было когда-то кунгом, а сейчас представляло собой груду покореженного железа. — Здорово же ты, братец, отплясывать! — похвалил Мотя. — Это ж какой глазомер надо иметь, чтоб так палить? — Та не в глазомере дело, — Сюр сидел довольный. — Это, брат, опыт, его не пропьешь. Накрыть остальные? — Обожди. Мотя снова выглянул из-за бруствера и стал разглядывать поле боя через оптический прицел. Минуты две он водил стволом из стороны в сторону, задержался на том месте, где залег офицер, и, наконец, оторвался от окуляра. — Кажется, мы их убедили. Залегли намертво. — Вот что вальс животворящий делает! — боцман довольно улыбнулся. — Помню, как-то сидели мы вдвоем со взводным на высоте, и вот точно так же роту маджахедов мордой в землю держали. Но тогда проще было. С холма пустыня просматривалась лучше, и естественных укрытий почти не было. — Где это ты с маджахедами воевал? Неужто еще афган успел пройти? — Да так, в одной горячей точке, — махнул рукой боцман. — Мало ли дятлов по миру шарится. Тут из шахты выбежали близнецы Федя с Петей. Глаза очумелые, волосы взъерошены, автоматы на изготовку. Выбежали и сразу же залегли за тележкой, готовые нести смерть всем врагам, а когда закончатся патроны, рвать оставшихся в живых зубами. Такой они имели грозный вид. — Там все готово к переходу, — оглядевшись, доложил Федя. — Отлично, хватай профа в охапку и тащи к аномалии. — Петя, расскажешь сейчас, как подрывать? — Мужики, — обратился он к Сюре и боцману. — Постерегите тут. Если рыпнутся, станцуйте с ними кан-кан, что ли. Моти не видел аспирантов в деле и не знал, насколько он на них может рассчитывать, поэтому использовать их не решил. Он подождал, пока Федя снова скроется в шахте, и перебежал сперва за тележку к Пете, а потом они по очереди запрыгнули в помещение, где размещался ноут, управляющий подрывом. Тут все просто. Петя присел на корточки и стал водить пальцем по тачпеду. Смотри, это программа лазера. Это управление взрывом. Когда лазер активируется, у нас будет 3 с четвертью минуты, плюс-минус 10 секунд на то, чтобы войти в аномалию. Потом она схлопнется. Лазер, кстати, после активации перехода можно выключить и забрать с собой. Вещь нужная, да и дорогая, жалко будет, если его тут завалит. Время задержки взрыва надо установить на 4 минуты, чтобы гарантированно. Вот тут я установил задержку подрыва тротила на 50 секунд после электромагнитного бодабума. Все понятно? Я не совсем чайник. Ладно, ступай к мужикам, поможешь, если что, а я смотаюсь к профессору. Петя схватил автомат и выскочил на улицу, а Мотя побежал к аномалии. Профессор заметно нервничал. — Ну что там? — он шагнул навстречу приближающемуся Моте. — Все готово, чего медлим? — Ну, это, мы как бы не можем незваных гостей одних оставить, негостеприимно это. У кого второй лазер? Сидящая на ящиках у стены Маша сняла кулон и передала его Моте. — Значит, сделаем так. Сейчас сюда прибежит Сюр, мы активируем аномалию, и первым в нее войдет именно он. Там зона. Если кто полезет вперед... Он строго посмотрел на Диму. — Оторву уши и скажу, что так и было. И я не шучу. Ты прыгаешь сразу за ним и действуешь по обстановке. Если надо, стреляй во все, только в Сюра не попади. А впрочем, чего я тебя учу, ты и так все знаешь. Потом идет Маша, но немного подождав, секунд 15, чтобы ребята успели зачистить территорию, если понадобится. Профессор и Федя стоят здесь и ждут. Когда увидите нас, прыгайте, мы сразу за вами. Все понятно? Все дружно кивнули. Вопросов нет? Вот и славно. Ждите. Мотя рванул прочь. Но не успел он добраться до выхода, как на улице раздались выстрелы. Выскочив из здания, он увидел, что солдаты пошли на штурм. Перебежками от кочки к кочке, с грамотным прикрытием, они приближались к позициям сталкеров. Сюр попробовал парой выстрелов из подствольника накрыть атакующих, но навесом это было сделать сложно из-за близкого расстояния, а прямой наводкой нереально из-за шквального огня, поэтому боцман даже не стал тратить гранаты и отстреливался из-за баррикады, пытаясь прижать солдат к земле. Надо сказать, это у него слабо получалось, даже несмотря на помощь Пети, залегшего в окопе. Мотя быстро оценил обстановку. — Сюр! — позвал он здоровяка, перекрывая канонаду. — Сюр, твою дивизию! Бегом сюда! Огромный сталкер ввалился в тесное помещение, зацепился ногой за ящик и растянулся на полу, чуть не сбив управляющий ноут на пол. Только его прекрасная реакция помогла избежать катастрофы. Он успел придержать ноут рукой. — Ах ты ж! — Мотя не удержался от крепкого словца. — Бегемот в посудной лавке ты, а не сталкер! — Бывает. Виновато протянул Сюр и переставил табурет, на котором размещался ноутбук, подальше от себя. — Ладно, времени нет пилюли выписывать. Вот, держи кулон. Прыгнешь первым, осмотришься, уничтожишь любую опасность и наведешь лазер на аномалию. За тобой сразу прыгнет Семёныч, поможет, если что. Но чтоб через 15 секунд у тебя там все было зачищено, потому что следом пойдет Маша, все понятно? Тогда двигай к профессору и жди. Через 2 минуты я включаю программу. Сюр убежал, а Мотя бросился на помощь отстреливающемуся боцману и Пете. — Готовность 2 минуты! — прокричал он. — Отступайте в шахту, я прикрою! Он перевел винтовку в режим стрельбы короткими очередями и принялся выцеливать офицера. — Если хочешь победить отряд, выведи из строя их командира. Убей, оглуши, лиши возможности отдавать приказы. Солдат без руководства и не солдат вовсе, а безмозглое существо и пушечное мясо, которое обязано выполнять любые приказы своих командиров. Ключевое слово — любые. Если окружили на улице гопники, вычисли их вожака и первым делом выруби его, остальные, скорее всего, струсят. Если тебя зажал вооруженный отряд, постарайся нейтрализовать командира. Не факт, что кто-то из солдат рискнет взять командование на себя. Психология, мать ее. Долго ждать не пришлось. То ли офицер еще не обстрелянный был, то ли слишком самодовольный и решил покрасоваться перед подчиненными, но он пару раз высовывался по пояс из сухой травы и рассматривал позиции сталкеров в бинокль. Это было настолько глупо и непрофессионально, что Моти от удивления первые 2 раза забыл выстрелить. А учитывая довольно грамотное поведение солдат, их умение рассредоточиваться по местности и вести накрывающий огонь, напрашивался вывод, что командир отдельно, а солдаты отдельно. Вернее, солдаты отданы ему под командование вот только что, буквально перед операцией. Это одновременно упрощало и осложняло задачу. Упрощалась задача устранения офицера. Когда он в 3-й раз явил свой торс над травой, Моти уже отудивлялся, и ничего не помешало ему выжать спуск. Усложняло же ситуацию то, что, лишившись нового командира, солдаты станут действовать, как привыкли, а коллективный разум можно уничтожить только если ликвидировать 2/3 состава. Придется танцевать, как любят говаривать Сюр и боцман. Огонь стих, солдаты взяли паузу, видимо, решали, кому из них доверить командование. «Вот ведь идейный, а?» — подумал про себя Мотя. «В мое время, чтобы кто-то из рядовых вот так вот лез под пули за просто так?» «Да, были люди, не то что нынешнее племя». Воспользовавшись передышкой, Мотя перебежал в строение под укрытие стен и поближе к аппаратуре. К тому же в темном помещении с улицы его видно не было, а это значило, что у него было больше возможностей для маневра, хоть и суживало ему обзор. «Ну да не беда, обзор сейчас не главное». Он проверил настройки программ, увеличил задержку тротилового взрыва и стал мысленно отсчитывать время. 10, 9, 8. Похоже, солдаты зашевелились. 7, 6. Мотя дал 2 очереди по особо ретивым солдатам, попытавшимся слишком длинной перебежкой приблизиться ко входу. В одного попал. 5, 4. Пуля просвистела в нескольких миллиметрах от его виска. Мотя присел и потерял из виду стрелка, а отвечать наобум было не в его правилах. Он должен видеть цель. 3, 2. В проеме показался силуэт бойца, выстрел, силуэт исчез в свете улицы. 1. Мотя уверенно нажал Enter. И только когда на экране побежали цифры таймера, отсчитывающего время до схлопывания аномалии, он сообразил, что оставлять ноут ни в коем случае нельзя, потому что тогда он станет добычей солдат, и никакого взрыва не будет. «Черт, что же делать?» Вдруг в комнату из выхода в шахту ввалились близнецы. «Ты как?» — спросил Петя. «Сюр и Семёныч уже прыгнули. Профессор послал нас узнать, все ли у тебя в порядке». «Не все, но объяснять некогда. Вы вот что, пожалуй, побудьте тут, подержите оборону немного, мне надо профу кое-что передать, я мигом. Он быстро нырнул в выход в шахту и через несколько секунд был уже рядом с Титаренко. «Молчи, нет времени объяснять. На вот». Мотя достал из кармана пыльника знакомый профессору диск. «Маша, кажется, потеряла». Он как-то странно посмотрел Титаренко в глаза, слишком пронзительно, как ему показалось, и легко стукнул кулаком в плечо. «Прыгай», — приказал он. «Боцман, дождись близнецов и сразу ныряйте все вместе. Меня не ждите и не волнуйтесь, я справлюсь». Он шагнул к сталкеру, обнял его за плечи, резко развернулся и побежал к выходу. Влетев в комнату, он обнаружил, что Петя лежит на спине, неестественно подвернув левую ногу. На его груди в районе сердца дыра от пули, а рядом сидит Федя и отстраненно смотрит в потолок. Недолго думая, он подскочил к нему и влепил увесистую пощечину. — Очнись, боец! Встать! Смирно! А ну, подбери оружие! Встряска подействовала, но не совсем так, как рассчитывал Мотя. Федя рукой закрыл другу глаза, поднялся с колен и подобрал автомат, но взгляд... Взгляд его остался безумным. Такие глаза Моте доводилось видеть в одной из точек, где ему пришлось побывать давно, в прошлой жизни. Так смотрели религиозные фанатики, с голыми руками, идущие в бой против танков. Мотя ничего не успел сделать. Федя с диким криком выскочил на улицу и дал очередь, водя стволом из стороны в сторону. У него закончился рожок, и он даже умудрился его поменять и выстрелить еще примерно половину, прежде чем вражеская пуля разорвала ему голову. — Боцман! — заорал Мотя. — Близнецы мертвы! Уходи один! Я постараюсь взорвать вручную! Как понял? В ответ донесся трехэтажный мат, но Мотя уже не слушал. Он дал очередь в проем, втащил тело Феди в комнату, выдернул провода из разъемов и стал лихорадочно бить по клавишам. К тому времени, как из радужного провала вывалился профессор Титаренко, Маша уже успела прийти в себя и немножко осмотреться. Они находились в небольшом прямоугольном зале с колоннами по периметру. В зале было два выхода. Один из них был заложен кирпичом, но не до конца. Дверь на втором проеме отсутствовала как класс. Что там за проемом не было видно. В зале было полутемно, сумрачный свет пробивался из каких-то отверстий под потолком. Окон в зале тоже не было. Несколько колонн уже не выполняли своих атланто-кариатидных функций, были либо разрушены, либо покосились. Стены были все в красных кирпичных проплешинах из-за осыпавшейся штукатурки, на полу валялись обломки кирпичей. Часть зала была перегорожена баррикадой из мешков с песком. Было видно, что когда-то тут шел бой, но это было очень давно. В пыли не было ничьих следов. Было понятно, что никто тут не появлялся уже очень давно. Но все же сейчас Дима держал под прицелом открытый дверной проем. Так, на всякий случай. Сюр стоял напротив радужного провала и направлял на него Машин кулон. — Как бы батарейки не сели, — с опаской подумала Маша. Тут из провала вывалился профессор. — Черт! — ругнулся Титаренко. — Такой удар по щекам! Перепад давления — штука тяжелая, плывет все. Как у вас? — «У меня все нормально, а вот Машку пошатало немного», — откликнулся Сюр. «Как там?» «Там плохо, Сюр. Стреляют. Петя погиб. Сейчас должны боцман и Мотя прибыть. Потом Федя подрыв зарядит и сюда прыгнет». Раздался хлопок, и из радужного провала вывалился боцман. Он отчаянно матерился, поминая рангоут, бегущий такелаж, стоячий такелаж и непременно находя каждому элементу сложное эротическое применение. «Что? Что случилось? Что-то с Мотей?» Маша почти кричала. — С Мотей все нормально, пока. А вот он, — боцман тяжело дыша показал на профессора, — остался без аспирантов. У Феди крышу снесло, совсем. В прямом смысле. Бомблиндаре этой солдатне в анальный юферс. — Черт, черт! — на профессора было жалко смотреть. Впрочем, я всегда знал, что если потеряю, то сразу обоих. Они друг без друга жить не могли, как сиамские близнецы были. Он совсем понурился, присел на мешки... Замолчал, глядя в пол. Машу же интересовал только Мотя. — А когда Мотя сюда придет? — Там Мотя сейчас с подрывом колдует, постарается успеть сюда прыгнуть. Сидим, ждем, не дергаемся. К боцману возвращалась его привычная невозмутимость. — А профессора надо отвлечь, — подумал Сюр. — А то сорвется сейчас. — Профессор! — позвал он. — Ты сказал, что прыгал во времени уже. Часто? — Нет, — бесцветно произнес профессор. — Один раз. Когда письмо отправлял. Тяжело это мне. А вот Мотя несколько раз прыгал. Вам помогал, как я понял. Профессор чуть оживился, полез в карман, достал и показал Маше такой знакомый SSD-накопитель. После того, как консьерж себе по кумполу засветил, Моти его подстерег в подворотне, электрошокером ткнул и диск вернул. Так что не пропал наш скорбный труд. Он еще два раза прыгал, больше не получалось. Аномалии перезаряжаться надо. Мало что можно сделать за 42 секунды. Но он что-то делал там, рядом с вами, когда вы шли сюда. Помогал. Как, не знаю, не успел спросить. Придет, расскажет сам. — Ну, Мотя, ну, молоток, — порадовался Сюр. — Всегда товарищам поможет. Как бы и сейчас чего не вышло. Любит он рисковать не по делу ради дела. Сюр немного смутился из-за неожиданного каламбура. — Профессор, — включился в разговор боцман, — а что здесь произойдет, когда там все рванет?